Чем ближе мы подвигались к руднику, тем горы все более и более принимали глыбный характер, все более становились увесистыми, скалистыми. Вся местность близ рудника напоминала мне скалы и горы в обстановке Вальпургиевой ночи из Фауста. Что-то дикое, неприступное, таинственное кроется в скалах и утесах. Вид реки с пеной, мчащейся по камням вниз в ущелье на глубине 12 сажений, очень живописен. Рудник серебро-свинцовой руды представляет из себя, как и все вообще русские рудники соседних предпринимателей, две полуразрушенные фанзы и полное отсутствие рабочих. Даже тропы хорошей нет к месту раскопок, не говоря уже о дороге. Руда разрабатывается в двух местах. Один рудник большой в стороне по тропе на север в 4 верстах от фанзы, и другой, меньший, на вершине горы, как раз напротив по спирали. Мы хотели пойти и посмотреть первый из них, но потеряли тропу, настолько она хороша. Боясь быть застигнутыми ночью в лесу, мы вернулись обратно. Чем далее мы подвигаемся к северу, тем чаще и чаще попадаются нам пихта и кедровники. Сказывается влияние северных широт. На всем этом пути нам попадалось множество изюбренных следов, а также и медвежьих. Ветви деревьев были заломаны и позавяли. Это горный медведь объедал желуди. Бурый медведь никогда ветви не объедает, сидя на дереве, а бросает их на землю и там уже очищает от желудей. В районе верхнего течения реки Тетюхэ водится множество горных козлов. Они обыкновенно держатся в кедровниках с северной стороны. Испугнутые подходящим охотником убегают в самые скалы на вершине гор. На них охотятся обыкновенно двое. Один идет внизу по кедровнику, а другой ожидает зверя вверху на камнях. Мы намеревались заночевать в фанзе, но едва зажгли свечу, как всюду показались клопы. И потому мы пошли спать на чердак, где мы скоро все уснули крепким сном уставших спутников. 9 сентября. Проснувшись, мы были разочарованы погодой. Шел дождь, а в перерывах его мороз леденил воду в лужах. Гранатман побежал искать серебро где-то в горах, а я занялся вычерчиванием планов и вообще своей обычной канцелярской работой. Время шло, а дождь не прекращался. Он то усиливался, то уменьшался. Наконец, после полудня, часа в 2 дня, небо стало разъясниваться и земля обсыхать. Пообсохнув немного, мы решили, что пока варится обед, мы можем тронуться не ранее 4 часов дня. Выходило, что игра свеч не стоила, и поэтому мы остались ночевать на руднике, тем более, что на завтра предстояло осмотреть пещеры. Недостаток сухого фуража и отсутствие подножного корма не давали мне покоя. Бедные кони тщетно старались насытиться сухой травой. Я решил воспользоваться чумизой, оставленной корейцем. Отделив половину ее, 10 футов, я накормил лошадей. Просидев внизу у уголька тагана до позднего вечера, я тоже пошел вверх к товарищам, которые, давно уже завернувшись от холода в одеяло, спали сном праведников. 10 сентября. Грянул мороз. Утром мы проснулись от сильного холода. Заиндевела и трава, и земля, и замерзла вода в лужах. Начались заморозки, повестка к тому, что пора позаботиться о теплой одежде. Покормив лошадей чумизой, которую взяли у корейца, мы напекли себе лепешек из муки, которую тоже взяли у того же корейца. Мы закусили, напились чаю и тронулись в путь. Обоих коней, проводника и нижних чинов, я отправил вперед, а сам с гранатманом при одном коне ушел осматривать пещеры, находящиеся где-то в стороне на притоке реки Тетюхэ. Пройдя рудник, мы увидели, что долина сильно сузилась с обеих сторон отвесными скалами, а справа еще, кроме того, утес один особенно резко бросался в глаза. Это каменная баба. Вообще утесы здесь имеют крайне причудливый и фантастический характер. Издали кажется, что как будто 2 человеческие фигуры стоят рядом и смотрят в разные стороны. При слиянии обеих речек, Тетюхэ и Рыбьей, образуется громадная площадь, сравнительно удобная для заселений. Мы пошли по Рыбьей реке. Эту речку мы так назвали, потому что в ней нашли много крупной рыбы. Идти пришлось недолго, не более 2 верст, как справа мы увидели выступающую вперед высокую скалу, а, поронявшись с ней, увидели и пещеру, расседлали лошадь и решили варить обед и чай. Происхождение пещер объясняется действием воды, ибо следы ее были всюду. Когда-то пещера была ниже горизонта земли, а так как скалы эти стоят далеко выдвинувшись вперед, то естественно, что тут на повороте обильные воды речные силой били во время половодья в основание скалы и с течением многих лет проложили себе дорогу, образовав эти сквозные дыры. Но отчего же теперь она так высоко поднялась от земли? Это можно объяснить только поднятием почвы в данной местности. Осмотр пещеры занял довольно много времени, около часу. На мягкой глинистой почве ее на полу было много тигровых и медвежьих следов, а в глубине пещеры оказались кости оленей. Размеры, план и профили пещеры при всем прилагаются. Сталактиты известкового происхождения. Мы взяли несколько образчиков их с собой, сделали несколько фотографических снимков при магнии и пошли искать водопад. Он не имеет особенно интересного вида, и мы вернулись, пообедали, попили чаю и тронулись в путь. На пути мы встретили корейца. Он отказался взять с нас деньги за муку и чумизу. Не доходя до Фанзы Тудуше Цуань, я убил утку, а гранатман — большую рыбу. Значит, ужин обеспечен. Долина здесь расширилась еще более. Фанзе приготовили нам вкусный обед из картофеля с мясом и лепешками на свином сале. Отлично поужинав, я занялся работой. Кабанов здесь очень много. По пути мы встретили множество разрытых ими мест. У жителей они положительно съели всю кукурузу. Их нельзя отогнать от пашен ни кострами, ни криками, ни стуком в повешенные железные сковороды, ни лаем собак. Они ежедневно посещают пашню и поедают кукурузу. Проработав до полуночи, я почувствовал усталость и лег спать.